Без основа тьмы оптимизм. На мой все сокрушающий оптимизм. Ваш душ еще по земле романтизм. На мой анаболический нарциссизм. Как хотя бы достойник аморал. Я буду спать по скорби аморал. Я буду спать по скорби. Оптимизм, на мой уже хронический алкоголизм. Ну ваш душ ищет по земле романтизм. На мой все истребляющий